Глава 9. Я протрезвел достаточно быстро. Мгновенно пришло осознание произошедшей катастрофы. Я только что впервые совершил это с мужчиной. Официально переступил на темную сторону. И как бы это глупо ни звучало, я и вправду словно пробудился ото сна. В один момент. В один самый кошмарный момент из всех тех, что когда-либо со мной случались. «Пойдем в душ». Все еще хриплый голос Августа попытался меня растормошить. Его же хозяин очень чувственно обнял меня, все еще касаясь обнаженным участком своего тела моей кожи. «Я пока не хочу», — выдавил из себя, просто боясь повернуться. «Тогда, может быть, тебе стоит немного поспать? У тебя было насыщенное утро», — усмехнулся Доля, подтолкнув меня к своей огромной, как он сам, кровати. «Да, да, наверное». Я все так же послушно выполнял его рекомендации и прямо в одежде рухнул на белые простыни. Сзади раздался удовлетворенный хмык. «Не думал, что ты настолько вымотаешься». «Ладно, полежи, а потом я займусь тобой, как и подобает гостеприимному хозяину дома. Дай мне 10 минут». За ним закрылась дверь где-то в стене сбоку. Я же так и остался камнем лежать на его подушках. Вот как оно на самом деле. Я реально ему нравлюсь. Он нисколько не шутил. С самого начала он говорил правду. Потому что поцелуй можно разыграть, но не то, что произошло несколько минут назад. И это было очень странно. В полной тишине я услышал, как Август спустил воду в душе. А что теперь будет? Продолжение? Нормальное отношение? С мужчиной? И мое тщедушное тело передернуло. Я даже представить себе не могу, как бы это было возможно. Ходить по улице, держась за ручки? Общий просмотр фильмов по выходным? А на работе? И... Это глупо, конечно. Все то, что я сделал в следующие минуты. Понятно, что он не оставит меня в покое. Он это уже доказал. Но я все равно не могу настолько спокойно перенести все это. Я не знаю, как смотреть ему в глаза. Я не знаю, как теперь жить с этим. С осознанием того, как низко я упал. Поднялся с кровати и заправил рубашку в брюки. Мне здесь не место. Я должен убраться отсюда. И отовсюду. Решительно, хоть и на нетвердых ногах, направился на выход из этой жуткой комнаты. Но все, что я успел, это взяться за ручку двери. «Я почему-то подозревал, что ты так захочешь поступить». Его серьезный голос остановил меня. «Раздевайся». «Что? Опять?» Резко повернул голову на этого безумца и почти потерял дар речи. Август стоял передо мной мокрый и полностью обнаженный. Его великолепное тело предстало передо мной во всей красе. Кажется, я даже кубики на его животе могу сосчитать. «Раздевайся и пойдем в душ», — уже более мягко сказал мой бог и подошел ко мне вплотную. «Или, если хочешь, можешь мыться прямо в одежде». Я упрямо прожигал взглядом его тело. Оно произвело на меня какое-то совершенно магическое действие, заставив застыть в благоговейном восторге. «Я так понимаю, это можно принять за «ты мне нравишься»?» Улыбнулся Август самодовольно и, подцепив пальцами мой свитер с рубашкой, подтянул их наверх и помог мне снять одежду через голову. А потом уже знакомо расстегнул пуговицу на брюках. «Снимай сам, лентяй!» Еще одна улыбка заставила меня отреагировать и выполнить то, что требовал Август. «Так-то лучше!» Мой босс обнял меня за плечи здоровенной рукой и повел своего подчиненного в душ. Доля затащил меня под струи приятной теплой воды. Никогда раньше со мной не происходило ничего подобного. Мы вдвоем без одежды, в просторном итальянском душе, где нет стен, а все возможное пространство наполнено густым паром. И только мы двое посреди этой согревающей пустыни. «Ты можешь не только разглядывать меня, но и трогать». Август стоял ко мне лицом и не скрывал ничего, демонстрируя свое тело без капли стеснения. К моему удивлению, я тоже не чувствовал стыда, хотя эта сцена ни при каких обстоятельствах не могла бы считаться нормальной. Два голых парня, один из которых бог, а другой просто Женя. «Давай же, не бойся», — сказал мой босс и заставил меня положить свою ладонь на его могучую грудь. «Я весь твой». Сглотнул. Ощущение его кожи и каменных мышц под моими пальцами заставили реальность расплыться у меня перед глазами. Август же словно играл. Подтянув к себе вторую мою руку, он заставил себя обнять и прижался ко мне вплотную. «Посмотри на меня, Женя», — раздалось хрипло откуда-то сверху. Выпалил приказ и медленно заскользил глазами по его шее, ближе к подбородку. По губам, по пути оценив тонкую линию прямого аристократичного носа, и в тот момент, как наши глаза встретились, поймал его манящую своей сексуальной уверенностью ухмылку. «Ты опять хочешь меня, глупыш?» Не заметил, как сам подтянулся к жестким губам своего босса и почти что выпросил поцелуй. Как он это сделал? Я сам приставал к нему. Может быть, это сыграло невыносимое возбуждение, спровоцированное его близостью и тем, что наша обоюдно разгоряченная сила касались друг друга? Это было красноречивее любого разговора, откровение любого признания. Ни один из нас не лгал другому, и это необычное обстоятельство лишало рассудка. Я никогда раньше ни от кого не чувствовал что-либо подобное. Неприкрытую симпатию, под которой не было ни капли неправды. Я никогда не мог понять, как мужчины живут с этим. Мы должны быть сильными и мужественными, завоевывать женщин. Однако, в отличие от них, нам не дана возможность скрывать свои чувства. Мы всегда открыты. Любое проявление наших чувств видно всегда и невооруженным взглядом. И этим может воспользоваться кто угодно. Оскорбить, унизить, растоптать, показав высокомерное поведение. Но сейчас была другая ситуация. Август открыл для меня другую реальность. Ту реальность, где мы можем быть на равных. «Ты хоть отдаешь себе отчет в том, насколько ты красив?» Неожиданно сказал Доля, оторвавшись от моих губ и лишив своего подчиненного продолжения умопомрачительного удовольствия. «Знаешь что, у меня даже было желание подарить тебе темные очки, чтобы ты не опалял меня своим невероятно возбуждающим взглядом. Я некрасивый. Не надо обманывать меня». «Сам не знаю, почему сказал, а ты отвернулся от него. Эти слишком сладкие, приторные слова очень больно ударили меня в грудь. Может быть, это было не по его вине, а по моей. Я чувствую его интерес, но все равно не могу поверить в то, что он восхищается моей жуткой внешностью. Он поймал меня, обхватив сзади, и снова его бедра коснулись моих ягодиц. В спину же уперлось его распаленное эго. Мое тело содрогнулось. Я и вправду хотел его. Опять. Снова. Я снова хотел погрузиться в то самое запрещенное безумие, что несколько минут назад случилось за дверью спальни. «Ты же чувствуешь меня?» — прошептал Август мне на ухо так горячо, как будто бы в его легкие была встроена печь, генерирующая раскаленный воздух. «Какие еще тебе нужны доказательства?» «Никакие», — выдохнул, практически теряя сознание. «Хорошо». Август неожиданно отстранился, оставив меня в полном недоумении. «Не распаляйся. Я очень хочу продолжить, но тебе нужен отдых». Развернулся к нему и увидел, как мой бог быстро вернулся под струю воды, стремительным водопадом стекающей практически из потолка на ровный пол, как и стены, выложенные мелкой эксклюзивной плиткой всех оттенков благородного коричневого цвета. Смыв с себя то самое наваждение, что в эту секунду мучило меня, мой начальник прошел мимо и взял белоснежное полотенце. «Теперь твоя очередь. Не задерживайся, я буду ждать тебя на кухне. Нам пора поесть и поговорить. Надеюсь...» Его сильная рука, нежно коснувшись лишь подушечками пальцев моего подбородка, приподняла его вверх, так, чтобы я заглянул ему в глаза. «Ты бросил глупую идею убежать от меня». Даже не улыбнувшись, мой бог оставил своего подчиненного в полном одиночестве, в этой кошмарно огромной душевой, которая все еще обволакивала меня запахом его могучего тела. Последовал его примеру и встал под душ. Что я творю? Ну не идиот. Поддаюсь на провокации, стою, открыв рот, и смотрю на него, словно преданная собачонка. А стоит ему выйти, я тут же прихожу в себя. Как будто я все время до этого момента был под каким-то сильнейшим гипнозом. Внезапно до моей глупой головы дошло, что я обещал родителям, что полечу в Лиссабон. Обещал потом увидеться с Аникой. А что будет, если она узнает об этом постыдном моменте, очернившем мое прошлое? Ведь это случилось. И что теперь делать, я не знаю. Со страхом посмотрел на дверь. Даже выходить страшно. Там опять он. Снова погрузит меня в транс и начнет руководить, вертеть, словно марионеткой. «Женя, делай то, слушайся, подчиняйся, а потом я опять останусь один и опять протрезвею. А что если и вправду подружиться с Аникой? Может быть, еще удастся без последствий вернуть себе нормальную жизнь? Стать нормальным мужчиной? Мало ли что у кого в молодости было. Через время над этим инцидентом можно будет смело посмеяться. И самое главное — забыть. Август и все то, что он со мной делает. Все то, что заставляет испытывать к нему, теряя голову и самого себя». «Да, я должен собраться и открыто заявить ему об этом. Стоять на своем. Прекратить все это, пока оно не вышло за все рамки». Решительно кивнув в знак согласия со своими мыслями, закрыл воду и взял второе полотенце, гостеприимно оставленное для меня. «Точно, сейчас оденусь, выйду отсюда и все ему скажу». Все мое бесстрашие растворилось в воздухе, как только одевшись, я покинул ту самую жуткую спальню. Август, облачившись в одни только джинсы и оставшись обнаженным по пояс, что-то с наслаждением готовил, стоя у плиты на своей открытой кухне. По его просторному жилищу пронесся сногсшибательный запах жареного мяса, и я вдруг осознал, насколько был голоден. «Садись», — скомандовал хозяин дома, а мне только оставалось удивляться, как он понял, что я здесь. Но в самом деле, у него же нет глаз на затылке. «Я надеюсь, ты не вегетарианец?» «Нет». Полминуты назад я хотел с ним поговорить, а сейчас уже все забыл и просто выполнил его приказ, заняв один из высоких стульев, стоявших у бетонной барной стойки. «Отлично. У нас с тобой все больше общего». «Вино не предлагаю», — продолжил Август, раскладывая по тарелкам внушительные стейки средней прожарки. «Я действительно настроен на разговор. Ты же не против? Или устал?» Мой бог развернулся ко мне лицом и все так же серьезно, как и в душе, посмотрел на меня. «Нет, я тебе точно очки подарю», — прорычал босс хрипло. «Женя,